Глава 6. Уголь мы нагло сперли с молчаливого одобрения потерпевшего и свидетелей. Объектом нашего преступления послужил все тот же авизо-стрела, который до этого мы оставили практически без экипажа. Этот корабль и правда был на последнем издыхании и представлял из себя жалкое зрелище. Весь ржавый, с креном на правый борт. Он казался покинутым, и если бы не вахтенные на борту и часовые возле пирса, можно было бы смело сказать, что корабль брошен экипажем. Зато его угольные ямы и береговой склад, арендованный для снабжения корабля, были битком забиты качественным антрацитом, который мы и перегружали в единорог и нанятый мной в качестве вспомогательного судна датский китобой «De Tullover». Почти 5 дней на это потратили. Все ручками, лопатами и носилками. В погрузке участвовали все члены экспедиции, как офицеры, так и мичманы с простыми матросами. Нам помогал оставшийся экипаж «Авизо». Пропитанный с ног до головы угольной пылью, я стоял на пассажирской надстройке единорога и тоскливо смотрел на унылую цепочку людей, которые, как заведенные, таскали уголь по сходням на такую же, как и я, черную и грязную палубу. Рожи недовольные, не привыкли офицерики ручками работать. Грузчиков нанять предлагали даже за свой счет. Хрен! Я отказался специально, хотя профессионалы справились бы наверняка быстрее. Я проверяю сейчас, насколько они подчиняться готовы. Мне не нужны сюрпризы во время экспедиции. Ну и трудотерапия им не повредит. На зимовке слуг не будет, там все самим придется делать. Пасмурное небо над Копенгагеном и затянувшийся идущий уже третий день дождь не добавляли мне настроения. «Машина в ужасном состоянии!» Серегин поднялся ко мне на надстройку по узкому трапу и сходу меня порадовал. «Не ухаживали за ней, от слова совсем. Котлы в накипи, да такой, что зубилом и молотком работать приходится. Как бы стенки котлов не повредить. Сажа на стенках топки сантиметровой толщины аж пластами отслаивается. Но это ладно. Главное – вода и паропровод. Котлы-то мы очистим, а вот систему труб нужно бы полностью заменить. Боюсь, ручным способом очистки тут не справиться. Можно попробовать химией почистить, конечно, но, боюсь, тут даже кислота не поможет. Можно даже хуже сделать. Пожжем металл. Как она, эта развалина, только ходила до этого, ума не приложу. Правда, паровик надежный, германский. Я эту фирму знаю, но все равно». «И?» Я посмотрел на механика усталым и безразличным взглядом. «Что предлагаешь делать, Саня?» Озвучил проблему, озвучивая решение. «Это твоя вотчина. За тебя тут никто не решит. Мне так все равно, что ты делать будешь, но паровик должен быть готов к нашему отходу, и у тебя всего 10 дней. Если от меня что-то надо, химию тоже купить, запчасти, расходники, я помогу. Но остальное сам». «Да я просто доложить». Серегин устало облокотился на поручни и закурил. «Будет она на ходу через неделю уже. Правда, выложиться придется по самой не балуйся. Я механика единорога в котел засунул и сказал, что если накип не уберет, я котлы вместе с ним внутри затоплю. Такой аппарат чуть не загубил ирод. Кто его только механиком поставил?» «Совсем ничего не соображает?» – спросил я, хотя и так знал ответ. «Откуда ему соображать-то? Мне кто-то говорил, что раньше механик единорога был простым кочегаром, пока его Матвей в должности не повысил. Но сами посудите. Он мне говорит, что воду для котла в реках набирали без очистки, без деминерализации, иногда даже соленую доливали. Она в подливном баке вообще непрозрачная, зеленая. Уровень отследить почти невозможно. В резервуаре для воды ил, цилиндры, поршни и крейцкопфы он смазывал китовым жиром. Клапана и золотники не отрегулированы. Радиатор он чистил, только вдумайтесь, кувалдой. Лупил по нему, чтобы грязь с внутренних стенок отбить. Радиатор весь измят, как только его не пробили, непонятно. И это главный механик корабля. Ну, допустим, не главный, а единственный, поправил я Серегина. Был. Пусть отработает свое жалование кочегаром, а потом за борт его. И пусть скажет спасибо, что я ему за нанесенный ущерб не предъявлю. В остальном как? Ну, винты там, что там еще у тебя в хозяйстве? В остальном неплохо. Видно, что машиной пользовались редко. Серегин улыбнулся. Пациент жить будет, это я так ворчу просто. Не люблю, когда так к своим обязанностям относятся. Ты вот, Саня, неправильную тактику выбрал, хоть и военный. Я шутливо тона механика не принял. Не надо начальству мозги делать. Если проблема решается твоими силами и в назначенный срок, у начальства и так своих проблем выше крыши. Если хочешь на судьбу пожаловаться, это не ко мне. Исповеди я тоже не принимаю, ибо не поп. Запомни, главное на зимовке и в походе даже не физическое состояние людей и не снаряжение. Главное – позитивный настрой. Если все будут ворчать вокруг, друг на друга свои проблемы вываливая, уже очень скоро это перерастет в раздражительность, потом в нетерпение и в конце концов во вражду. Находиться рядом несколько месяцев, а то и лет в одной компании с человеком, которого ты на дух не переносишь. Это настоящий ад. В Арктике и так раздражителей хватает. Та же полярная ночь, вечный холод, разлука с родными и близкими. А если еще мы друг другу нервы будем трепать, то вскоре попросту поубиваем друг друга. Так что давай без лишнего негатива. Докладываешь о проблеме. Это ты правильно сделал, и тут же о способах ее решения и потребной помощи, если она нужна. Если помощь не нужна, то сразу говори о том, что сам все решишь, а меня просто в курс ставишь. Ты вот когда говорить начал, я думал, что мы движок потеряли. Я в голове уже варианты, как из этой ситуации выходить будем, обдумывать начал, а оказалось, что ты просто поворчать решил». «Понял, командир. Приношу свои извинения». Серегин виновато опустил голову. «Не привык еще, исправлюсь. Машина будет готова в срок. Неделя на ремонт и очистку, и 3 дня на испытания». «Отлично!» Я хлопнул Серегу по плечу. «Вот это я и хотел услышать!» Худо-бедно подготовка к выходу экспедиции в плавание подходила к концу. 30 человек команды я так и не набрал, но 22 будущих полярника были готовы отправиться в плавание хоть сейчас. Из них большую часть составляли офицеры и матросы многострадальной стрелы. Рядовой состав даже не спрашивали, просто передо мной построили экипаж, и после краткого опроса моряков и оценки их физического состояния и здоровья я выбрал нужных мне людей». Чарли с Ричардом тоже должны были появиться со дня на день. Оба брата отписались мне перед отплытием в Данию, сообщив телеграммой только что согласны, что выезжают, указав рейс корабль и дату их предполагаемого появления в Копенгагене. Одежды, собак и нарт у нас не было. Закупать их в Копенгагене я посчитал нецелесообразным. Промежуточной остановкой для кораблей экспедиции я выбрал самый северный эскимосский поселок в Гренландии и Ира. По моим планам, именно там мы должны были закупиться верхней одеждой, обувью и собаками. В прошлом походе я испытал эскимосскую меховую одежду, и она была в разы лучше того, что использовали американцы. Понятно, что в таких количествах, как нужно нам у эскимосов, нужных нам предметов гардероба не будет. Но я готов был подождать их пошива по индивидуальному заказу. Оленьих, медвежьих, заячьих и тюленьих шкуру эскимосов должно было быть в избытке, ведь основной их источник дохода как раз торговля мехами. Закупая собак в этом поселке, который располагался аж на 78 градусе северной широты, мы серьезно экономили средства на их содержание и перевозку из Дании в Гренландию, и уже по месту могли выбрать здоровых и крепких животных. Там же я собирался нанять и эскимосов. В качестве зимовья мною в окрестностях Копенгагена был куплен хоть и довольно старый, но еще крепкий и негнилой сруб, который был пронумерован по бревнам и разобран. Заказать специальный щитовой дом, как это сделали в свое время американцы, мы попросту не успевали по времени, а от использования упаковочных ящиков для строительства здания с последующим его утеплением подручными материалами я отказался. Такие дома, как мне тогда казалось, будут недолговечны. Сруб же в разобранном виде легко помещался на палубе и в трюме единорога, а собрать его по номерам будет не такой уж и сложной задачей. Вообще, мне с этим бревенчатым домом сильно повезло. Срубы в Дании в конце 19 века уже почти не использовались, а те, что оставались, были в плохом состоянии. Раньше это строение было сельской школой и имело три комнаты, тамбур, который служил раздевалкой для учеников и топочной, довольно большой класс и комната учителя, в которой он, видимо, когда-то и проживал. По моим планам, тамбур так и должен был им остаться, класс должен был быть переоборудован в спальню-столовую, а комната учителя будет разделена на кухню, небольшой склад и лабораторию. Основное было сделано, оставались мелочи, которые брали своим количеством, ибо упустим их хоть что-то, взять нужную вещь на полюсе будет неоткуда. Чарли и Ричард спускались по трапу с палубы пассажирского парохода на причал порта Копенгагена и приветливо махали мне рукой. С виду братья почти не изменились, только Чарли шел с тростью и сильно хромал. «Здорово, бродяга!» Я совершенно искренне обнял Ричарда, едва его нога ступила на пирс. «Чертовски рад тебя видеть!» «Ты жив, Сидор?» Ричард тоже меня обнял. «Прости!» «За что, дружище?» Я удивился. «На фьорде ты не мог нас с Льюисом ждать. Чарли был слишком плох, и провизия заканчивалась. Я сам принял решение идти до конца и прекрасно понимал, что вы нас не дождетесь, а то, что экспедиция покинула зимовье, так это не твоя вина, решение принимал Соверс. И все равно я должен был настоять». Ричард упрямо сжал губы. «Ты бы меня не бросил». «Да, Сидор, он прав». К разговору подключился Чарли, который только сейчас доковылял до нас. «Мы могли настоять на задержке отправления, подождать хотя бы пару недель, но не стали». «Ты едва живой был». Ричард помог брату спуститься с трапа. «Чё ты мог? А я вот не настоял. Парни тоже были за то, чтобы немного подождать, а я...» «Да хорош уже!» Я остановил поток самопичевания моих друзей. «Если бы я вас винил в чём-то, то не позвал бы с собой в новую экспедицию. Мы идём на Северный полюс». «Ну, далеко я не дойду». Чарли грустно усмехнулся, глядя на свои ноги. «Вообще не понимаю, как я тебе помочь могу, но все равно рад, что ты про нас не забыл. Можешь располагать нами по своему усмотрению». «Ноги!» Я тоже невольно опустил глаза вниз. Чарли был обут в обычные ботинки. «За ноги твои мы еще поборемся. Нужна специальная обувь. Завтра же сделаем гипсовые слепки со ступней, и я закажу у хорошего сапожника вкладыши, башмачки. Примерно как их сделать, я знаю. Бегать еще у меня будешь. Не расстраивайся. Ищи везде свои плюсы, Чарли. По крайней мере, пальцы на ногах ты больше не отморозишь никогда». «Ну, разве что так. С этим можно что-то сделать?» Чарли удивленно и с надеждой посмотрел мне в лицо. «Можно, и мы это сделаем. В ортопедии и протезировании я был не силен, но основы мы проходили, я действительно примерно знал, что нужно делать». «Ну, значит, уже не зря приехали». Чарли счастливо рассмеялся. «Я даже рад, что ты разбил мою теорию о проливах в пух и прах, иначе мы бы с тобой никогда больше не увиделись, а я так бы и остался хромоногим на всю жизнь. Я знаю, что ты не даешь пустых обещаний. Жаль только, что до того проклятого фьорда я все же не доберусь, несмотря на твои усилия. Опасно брать в поход инвалида. Стартовый лагерь для похода к полюсу мы планируем организовать на мысе Волково. И даже если ты не пойдешь с основной группой, Я тебе гарантирую, что до своего мифического пролива ты доберешься. Основная и вспомогательная партии по-любому туда дойдут. Наше зимовье будет располагаться гораздо дальше на север, чем американское. Путь сильно сократится. Если будешь тренироваться, как я тебе скажу, не сидеть сложа руки и не будешь жалеть себя такого бедного и несчастного, то дойдешь. Но я сразу предупреждаю, будет чертовски сложно. Я кивнул головой на пижонскую палочку Гросса. И привыкай ходить без этого. Сразу начинай тренировки. «Дай бог, чтобы так и было. А ты меня знаешь, если будет хоть один шанс, я его не упущу», – Чарли улыбнулся. «Если ты даже Соверса после апоплексического удара смог чуть ли не на ноги поставить, то я уж точно должен начать бегать после твоего лечения». «Ладно, парни, у нас еще будет время поговорить. Прошу в карету. Багаж ваш доставят прямо на экспедиционный корабль». «Я уже договорился». Я показал рукой на наемный экипаж, который ожидал нас прямо на пирсе. «Работы полно, так что времени на раскачку нет. Чарли, сразу займешься ревизией снаряжения и припасов. Глянешь свежим взглядом. Может, мы чего упустили, глаз, может, замылился. На тебе пока снабжение и организация экспедиции. Потом, когда разгребемся, возглавишь научную группу. План исследований тоже на тебе. Ричард, ты займешься подготовкой команды. Парни там тертые, но никто из них в северные пешие и лыжные походы не ходил. Будешь преподавать им теорию пока, а как доберемся до места, начнешь их тренировать в полевых условиях. Не жалеть никого. Если в ком-то будут сомнения, сразу отбраковывай». «Что за люди-то?» – спросил Ричард, помогая брату подняться в экипаж. «Военные моряки в основном. Я досадливо сжал губы. Других быстро было не найти, а эти хотя бы привычны к дисциплине, здоровы и обладают кое-какими нужными навыками. К тому же 7 человек могут вести научные наблюдения, так как имеют соответствующее образование. Правда, Чарли нужно будет проэкзаменовать каждого, вдруг пи... обманули они меня. Да ладно». «Наука в этой экспедиции не главное, хотя исследования и картографию мы будем вести регулярно. Главное, что они все могут пользоваться навигационными приборами, а для похода на полюс это очень важно. Это же будет просто точка среди льдов, а мы не можем ошибиться». «Спешка!» Чарли удобно устроился на кресле и понимающе кивнул головой. «Я тебя понимаю. Соверс тоже организовывает экспедицию на полюс. Сам он не пойдет, конечно, но он уже нашел преемника. Это его племянник Рон Соверс, и подготовка тоже вовсю уже идет. Арктический клуб буквально засыпал его деньгами после того, как узнали об организации твоего предприятия. Там 50 членов, и среди них даже Ротшильды есть». Этой весной будет гонка, кто успеет первым. Даже так? Неприятный холодок побежал по моей спине. Никогда не любил соревнования. Я ведь рассчитывал делать все без спешки, с толком, с расстановкой. Они же вроде снова на проливы нацелились. Хотели проверить, назвездел я или нет. Как могло все поменяться? После моей статьи ни у кого нет сомнений, что ты прав. Чарли развел руками. «Извини, я хотел как лучше. А сейчас идти по твоим следам никто не хочет, а полюс – это достойная цель». «Черт, еще не хватало!» Я сплюнул на загаженный чайками пирс. «Есть про них информация, кто в составе, откуда собираются стартовать?» «Информации немного», – в разговор вступил Ричард. «Корабли у них тоже два. Они собираются идти одним из проливов Нерса на север, пока не вмерзнут в лед, а потом на собачьих упряжках до канадского мыса Колумбия. Там и будет стартовый лагерь». Новости, привезенные братьями Гросс, меня не порадовали. «Проклятый Соверс!»